Через несколько дней сбежала еще парочка негров, и я догадывался, к кому. Сейчас, у меня оставалось не больше 80 поданных, и то в основном женщины, дети и старики. Воинов, осталось всего 8. 9-й сбежал. Глава 3. Черные будни. А еще, природа посмотрела на нас своим недовольным взглядом и направила к деревне старого льва, выгнанного из прайда более молодым и сильным. Лев, хоть и был старым и, наверное, больным, но это для львов он был старым, а для нас, очень даже еще ничего, особенно, когда он сожрал старика и ребятенка, решившего поискать что-нибудь вкусного в зарослях слоновьей травы. Старика хватились поздно, а вот дитё, почти сразу же, потому что, он там был не один, а еще с кучей таких же голожопых детей. В деревне, поднялся страшный гвалт. Старый лев, это опасно, и он мог постепенно съесть всю деревню. Несмотря на свою врожденную бестолковость, все негры понимали это. Решимость отстоять в своей жизни, мною приветствовалась. И я решил воспользоваться этим случаем, чтобы сплотить разнородное племя и заодно обезопасить себя от их гнева из-за постоянного труда, к которому я их принуждал. Женщины получили команду вязать огромную сеть, все боеспособные мужчины вооружиться. На охоту собиралось все племя, за исключением женщин и детей и совсем уж немощных. Хотя таких, скорее всего, уже и не было, потому что они быстро погибали, съедаемые крокодилами и прочими гиенами. Мое копье погибло в пасти крокодила, череп которого теперь украшал мою голову в ритуальных плясках. А что, натягиваешь эту хрень на свой череп и ритмично скачешь вокруг костра, всем страшно, и все довольны. Правда, они еще пели, что-то заунывное, но это не мое, у меня голоса нет. Копье я себе новое сделал, присобачив наконечник от старого, и такое же кривое, как и предыдущее. Ну, нет тут подходящих деревьев, нет. Собравшись вокруг костра и размахивая копьями, негры стали петь заунывную, наверное, очень боевую песню и размалевали свои морды полосами из белой глины. Очень, кстати, эпично получилось. Я думаю, что лев это, несомненно, оценит. Я тоже скакал со своей крокодильей маской без зубов, которые все пошли на стрелы, и тоже орал, как и все благим матом. Наконец, распалившись, я перешел с благого на обычный русский, временами переходя на местное наречие и крича: «Мы сделаем это, потому что мы – банда. Мы убьем льва, потому что мы – банда. Мы уничтожим хозяина саванны, потому что мы – банда». Думаю, что неплохо получилось. Негры изрядно возбудились и, подхватив оружие, все ринулись на поиски льва. Через 5 минут они несколько поостыли, и я смог взять бразды управления в свои черные руки и начал командовать. Рассыпавшись подковой, мы начали орать, выгоняя льва из своего укрытия. Вскоре появился и он, и, оценив количество мяса, которое пришло по его душу, решил не связываться с отморозками, или лучше сказать, отжарками. Лев медленно потрусил в сторону ближайшего баобаба. Ну да, наивный, так мы ему это и позволили. Баобаб был очень огромным, и лучшего места для эпического сражения было не придумать. Заметив, что его стали окружать наглые люди, лев несколько задержался и, посмотрев на нас, издал громкий и грозный рык. Признаться, мне стало не по себе, а кто-то даже пустил струю страха, окропив ею сухую землю саванны. Ну, отступать нам было некуда. Позади была деревня, а лев был похуже фашистов, в своей неумолимости найти себе поесть. Так что надо было его ловить. Принцип охоты на зверя и его загона я знал, а вот как его убить при этом, к сожалению, нет. Эх, где бы взять ружья? Но колонизаторов пока не наблюдалось, и огнестрельного оружия тоже. А отправлять в рабство, так здесь и без колонизаторов неплохо справлялись и местные вожди. Они продавали захваченных рабов соседним племенам, а те перепродавали их еще дальше, на побережье, до которого было очень далеко. Короче, лев недвусмысленно дал нам понять, что сейчас нападет на нас, если мы от него не отстанем. Подозвав к себе двоих, что тащили связанную сеть, я объяснил им, что им будет надо делать. Понятно, что с первого раза до них не дошло, и со второго тоже, но третий, подкрепленный ударом кулака под дых, все-таки смог достучаться до их первобытных мозгов и, повторив мне, что они должны будут делать и как, я убедился, что шансы на победу все-таки есть. Выскочив вперед, я стал дразнить льва, матеря его и толкая в его сторону свое убогое копье. Царь зверей сначала недоуменно пялился на меня, потом стал рычать, а потом до него окончательно дошло, что я издеваюсь над ним. Этого он стерпеть не смог и кинулся на меня. Честно говоря, я не знал, что львы, особенно старые, могут так быстро бегать. Но когда страшно, я тоже могу бегать не менее быстро, чем они, и я рванул от него прочь со всей доступной для меня скоростью. Проскочив под поднятой сетью и двумя посеревшими от страха неграми, я упал на землю. Сеть опустилась в намчавшегося вслед за мной льва, и он в ней на краткое время запутался, рухнув на землю. Вскочив с земли и не теряя время, я бросился ко льву и всадил в него мое копье. Тот дико взревел и стал рвать мощными лапами сеть. «Бей его, бей его!» — вне себя от ярости, — орал я. И вся кодла подскочила ко льву и начала наносить по нему удары, тем, у кого, что было. Сам я, в очередной раз, ткнув во льва копье, со страхом обнаружил, что его лезвие сломалось, не выдержав такой жесткой эксплуатации и старости. Подхватив дубину, я стал бить ею льва по голове. Через несколько минут все было кончено, и поверженный старый, но не дряхлый лев остался лежать на пыльной и окровавленной земле. Дико завопив, я организовал круг, и мы стали скакать вокруг мертвого льва, дико завывая и скандируя: «Мы банда, мы банда!» Потом я добавил немножко политики: «Наш вождь могуч, наш вождь умен, наш вождь смел и храбр, почет ему и уважение». К сожалению, таких эпитетов в их языке не оказалось. Поэтому получилось только, что наш вождь могуч, смел и хитер, еще и сумасшедший вдобавок. Но в принципе, тоже вышло неплохо. Дальше я отправил всю кучу негров срезать всю слоновью траву, чтобы она не стала прибежищем всякой гадости, а заодно обеспечив нам материал для постройки хижин. Пришлось воспользоваться благоприятным настроем всего племени, чтобы их припахать для их же блага, а воины остались разделывать добычу и нести мясо в деревню. С грустью посмотрев на жалкий обрубок своего копья, я расстроился. У всех остальных моих воинов копья были не лучше, а скорее хуже. Надо было что-то искать. В таком диком краю очень тяжело выжить без оружия, и несмотря на то, что я был высоким и здоровым негром, этого было явно недостаточно. А еще надо было отбиваться от других племен и старшего вождя. Поначалу я думал, что надо с ним воевать, но оценив свои возможности и количество своих воинов, понял, что сейчас не время еще, и это будет глупой и проигрышной затеей. Нужно было заинтересовать главного вождя чем-то, чтобы ему выгоднее было бы нам помогать, а не уничтожать, и тогда можно было из-под тишка готовить воинов и заодно вооружать их более совершенным оружием. А еще, надо было выйти на другие племена и узнать, что им нужно на обмен, и что нужно европейцам, чтобы они продали нам оружие. По слухам, бродившим между моими подданными, рабство как таковое было уже давно отменено, и охотники за рабами уже не появлялись в этих местах. Но европейцев пока здесь не было. Хотя центр Африки, дикие животные, гиблые места, кому это надо? По крайней мере не сейчас, и это было и хорошо, и одновременно плохо. Плохо, потому что нельзя было воспользоваться благами цивилизации, а хорошо, что я знал, какими способами и средствами достигались эти самые блага и, самое главное, за счет кого. В общем, свою наивность я утратил еще в фармакадемии, когда нас водили в морг, ну а потом она только уменьшалась и уменьшалась. Последний, Катастрофический удар по моей наивности нанесла армия, точнее, погранвойска, которые, впрочем, ничем не отличаются от армии, только своими целями и задачами, а остальное все такое же. Там мне быстро объяснили, кто есть кто, почему и зачем, и все мои привычки и пристрастия пришлось оставить за забором погранзаставы, а взамен приобрести навыки выживания и привыкания. Мужчинами не рождаются, а становятся, и нечленные яйца делают из мужчины мужчину, а тяжкий груз ответственности за других придавливает его к земле и прочищает мозги, почище брома. Короче, надо было искать всякие ценные фишки, вроде золота, алмазов, рубинов или изумрудов. Но оглянувшись вокруг и заметив вокруг себя основательно выжженную солнцем саванну, я вспомнил мультфильм и, перефразируя слова из него, подумал: «Земля племени Банда. Растительности нет, полезных ископаемых нет, золота нет, алмазов нет, населена роботами». Ой, ошибся, не роботами, неграми, что не намного лучше. Но попытка не пытка. На следующий день после убийства льва и его поедания в торжественной обстановке, я перевернул всю деревню в поисках спрятанного оружия, наркотиков и драгоценностей. Драгоценностей, золота и наркотиков я не обнаружил, а вот что-то отдаленно напоминающее оружие нашел. Это оказался кусок зеленого металла, весь покрытый зелеными и черными окислами и земляными наслоениями. Найден он мною был случайно, когда я разгребал мусор в одной из снесенных хижин, предназначенных под застройку новыми. По дурацкой привычке, я ковырялся в полу хижины чисто в исследовательских целях. Просто я считал, сколько там проживало крупных и ядовитых насекомых и размышлял, почему обитатели этой хижины до сих пор еще живы. Наверное, у них был уже симбиоз с этой гадостью. Мелких насекомых я, кстати, игнорировал, потому что не в состоянии был оценить их немыслимое количество, и всерьез подумывал о муравьях, надеясь с их помощью уничтожить все местное поголовье опасных и вредных букашек. Так вот, копаясь в земляном полу бывшей хижины остатком своего копья, я обнаружил кусок твердой земли. Подумав, что это камень, на котором, наверное, было удобно сидеть, а может чесать свою задницу, кому-то из обитателей этой хижины, я решил вытащить его, чисто из вредности, надеясь лишить их такого комфорта. На поверку оказалось, что это не камень, а вообще, непонятно что. Заинтересовавшись, я выгреб это наружу и стал исследовать, глубокомысленно переворачивая с места на места и тыкая в него древком сломанного копья. В конце концов, до меня дошло, что это некий артефакт, сделан то ли из меди, то ли из бронзы, и им надо пристально заняться. С этой целью я кинул его в воду, а потом достал его где-то через пару часов и стал оббивать окислы с помощью найденного камня. Итогом моих трудов оказался странной формы большой топор, который благодаря тому, что был сделан из бронзы, сохранился в практически первозданном виде, защищенный образовавшимися на его поверхности окислами и слоем грязи. Я долго его разглядывал и все никак не мог понять, где я видел его изображение, и незаметно для себя подошел близко к берегу реки, откуда брал воду для его очистки. Задумчиво глядя в ее мутные желтые воды, я увидел морду и выпуклые глаза крокодила, с голодной жадностью уставившиеся на меня. И тут меня осенило. Точно. Крокодил, река Нил, Египет. В книжке о Древнем Египте это было. Там были рисунки воинов, изображенные на внутренних стенах древних пирамид, и это было оружие тамошних воинов. Взметая вверх кучу брызг, крокодил, так удачно натолкнувший меня на эту мысль, вылетел из воды и бросился на меня, собираясь сожрать. Об этом говорила его широко разинутая пасть и выпученные в ярости глаза. Но я успел среагировать на автомате и отскочил в сторону, а потом, вместо того, чтобы убежать, очень сильно разозлился, отчего у меня в глазах аж помутнело, они налились кровью, и я бросился сам, в свою очередь, на него. «Ах, ты ж, «Блин, животное паскудное», – орал я в запале на чистом русском. «Я тебе, ять, сейчас покажу, как русского, блин, негра жрать, да еще без предупреждения». И подбежав к нему, я со всей силой опустил ему на морду свой хапеш, а это был именно он. Бронзовое оружие, тем и хорошо, что, не имея почти никакого режущего эффекта, обладает очень сильным ударным. За счет веса и толстой кромки лезвия, нанесенные с его помощью удары, являются дробительными и легко проламывают кости и наносят различные увечья через сколь угодно толстую кожу любого живого существа, что сейчас оно и продемонстрировало. Удар пришелся по глазам крокодила. Один глаз сразу вытек, а другой был сильно поврежден. Крокодил забился от боли и стал хлестать своим мощным хвостом в разные стороны. Я еле успевал изворачиваться от его ударов, то и дело, подпрыгивая на месте и из стороны в сторону. Хоть крокодил и почти ничего не видел, но воду он видел не только глазами, а скорее чувствовал всей кожей и своим обонянием. Безошибочно развернувшись к воде, он, быстро перебирая лапами, помчал туда. Увидев это, я смог подскочить незамеченным и опять ударил со всей силы своим оружием по его задней лапе, с хрустом ее сломав. Крокодил, открыв пасть, стал яростно ею мотать из стороны в сторону, надеясь достать меня своими зубами. А я скакал, как белка, вокруг него, чтобы не дать ему уползти в родную стихию. Я сломал ему еще одну его лапу и тоже заднюю. Но крокодил не желал сдаваться, пока я не прыгнул на него и, зажав обеими руками хапеш, не нанес ему чудовищной силой удар по его позвоночнику в районе хвоста. Под хапешем ощутимо хрустнуло и крокодилий хвост бессильно обвис. Дальнейшее было делом техники и терпения. Подбирав удачные моменты, я сломал ему остальные лапы, а потом, спокойно взобравшись ему на спину, всадил свой нож прямо ему в мозг, прекратив его мучения и обезопасив нашу деревню еще на какое-то время. Все это время я, занятый битвой с ним, не обращал внимания ни на что и не смотрел на окружающую местность, а там, оказывается, уже собралась в зрителях вся деревня. Кто-то, видно, засек меня, делавшего непонятные действия, а потом, увидев, что на меня напал крокодил и вне себя от столь радостного события, помчал в деревню, чтобы все там рассказать. Услышав об этом, оттуда прибежали даже дети, вместе с теми, кто работал на полях. Вначале они обрадовались, что скоро у них будет новый вождь, потом испугались, что этого в ближайшем будущем не произойдет, а потом восхитились моей битвой и окончательно уверились, что с войны они не пропадут никогда. Итогом этой битвы была целая груда жареного мяса. Наиболее здравая часть племени обеспокоилась таким количеством мяса и смогли соорудить под моим чутким руководством примитивную коптильню. Тут же приступив к копчению там мяса, используя в качестве ароматного дыма листву местного кустарника. Соль здесь была в небольшом солончаке, и мы смогли часть мяса еще и засолить, а часть закоптить соленым. Правда, на вкус мясо несколько горчило, ну да вишен и яблонь здесь не было, а бананы не годились для такого дела. Я не зря сделал упор на заготовку продовольствия, и каждый день отправлял свое племя на каторжный труд под палящим солнцем. Это был единственный шанс, чтобы договориться и откупиться продовольствием от старшего вождя. Правда, я всерьез полагал, что если мы не покажем зубы, то у нас просто все отнимут и прикажут наделать еще, а если не сделаем, то, ну, дальше можно было гадать, и все зависело только от фантазии местных вождей. Насчет зубов я думал и насчет продовольствия тоже. Размышления привели меня к необходимости копания ямы для хранения еды в виде погреба, и я стал рыть яму подручными средствами. Вообще, у жителей деревни, кроме примитивных топоров и деревянных мотык, ничего и не было, а такая роскошь, как хотя бы деревянная лопата, не говоря уже о железной, была вообще недостижима. Так что копал я обломком своего копья. Хорошо, что земля была сухая и сыпучая, то ли краснозем, то ли песок, я не агроном. И я смог выкопать довольно большую и узкую яму в земле, устроив ее по винтовому принципу и делая полочки для складирования продуктов, предварительно завернутых в листья пальм и смазанные их же маслом. Я долго возился с этим, постоянно переделывая хранилище и поняв, что мясо в нем будет довольно сложно хранить, но двигаясь все равно в этом направлении и постоянно напрягая свою голову, что было, несомненно, полезно. Кстати, я с удивлением стал ощущать, что думаю намного быстрее, и мозг подчас подсказывает совершенно нетривиальные решения любой проблемы. На все мои неоднозначные решения, подчас удивлявшие даже меня самого, все члены моего племени только возводили глаза вверх и глубокомысленно изрекали: «Валан». А, увидев меня, тут же повторяли: «Ваня». Но при этом неукоснительно выполняли все мои команды, а тот, кто не выполнял, приводился мною к берегу реки, на место боя с крокодилом, и при этом непременно присутствовала Мапута, с глубокомысленным видом, копавшаяся в речном песке. Обычно этого хватало, но, неожиданно, то, что я уничтожил самых крупных крокодилов, и теперь в реку можно было ходить помыться или набрать воды, приняло несколько гротескные формы. Местные жители, осознав это, стали бегать на берег реки, не для того, чтобы помыть свои чумазые рожи или не менее грязное тело, хотя, черное на черном, все равно не видно, а для того, чтобы справить свои естественные надобности. Конечно, интересно, наверное, видеть, как твоя желтая моча перемешивается с водами не менее желтой реки, но зачем смотреть, как твое дерьмо величаво проплывает мимо тебя, исчезая вдали, и я это категорически отказывался понимать. Поэтому, застав за этим занятием уже неразумных детей, а вполне взрослых женщин, немедленно объяснил им политику партии, предупредив, что, как только я снова увижу их грязные задницы на берегу, справляющие малую или большую нужду, то сразу награждаю нарядом на работы. Это полезное действие я подцепил из армии, оценив его воспитательное воздействие. Ведь не надо никого убивать или наказывать, оставляя под палящим солнцем, или отдавать на растерзание бабуинам. Достаточно просто придумать ему работу, и желательно потяжелее, и назначить над ним смотрящих, а через некоторое время и смотрящие были больше не нужны. Каждый из деревни пристально наблюдал над провинившимся и, заметив, что тот отлынивает от работы, тут же жаловался мне. Особенно это действие полюбили дети, которые, как вороны, сидели где-нибудь недалеко и, заметив непорядок, пулей летели ко мне и обо всем докладывали, получая за это вкусный кусочек мяса крокодила или банана, и даже устраивали соревнования, кто быстрее мне нажалуется. Через некоторое время жаловаться друг на друга понравилось всем неграм, которые проживали в деревне, и они спешили ко мне в разное время и с различными жалобами, лишь бы насолить соседу и, быть может, получить вознаграждение, хотя бы моральное, видя, как я ругаю или награждаю того нарядом на работы. В общем, весело жили. Потихоньку мы обработали больше полей, засадив ее кукурузой, маниоком, бататом, бананами и таро. Картошки и топинамбура, к сожалению, не было, как и фруктов, за исключением плодов пальм и бананов. Но в будущем я рассчитывал и на ананасы, и на манго, и апельсины с персиками, а также на кофе с какао. Зато, кого много было, так это диких обезьян. Конкретно, для нашей местности, так это бабуинов. Это большая, сильная обезьяна, живущая стаей, основным физиологическим отличием которой была омерзительно красная жопа. Она, словно красный флаг всей мыслимой и немыслимой африканской мерзости, всегда выставлялась этими обезьянами на показ. Эти бабуины, не побоюсь этого слова, повадились грабить наши плантации, что наносило ощутимый вред нашей продовольственной безопасности, а нам ведь еще и откупаться надо было этими самыми продуктами от старшего вождя. Так что бабуинскому беспределу я решил положить твердый конец. Но стая бабуинов, причем обезьян достаточно умных, не тупее отдельных негров, была достаточно грозным противником. На их стороне была сила, многочисленность, организованность, мощные клыки, а минусом была их трусость. На нашей стороне была. Так первое и второе опускаем, третье, пожалуй, тоже. Четвертого, вообще не было, да и к тому же, нас было всего 9 человек, против 50-60 человекообразных обезьян. Ну а минусы? Минусы, у нас были идентичны. Вот и пришлось, мне ломать голову, как минус на минус, сделать плюс. За модель поведения, этих гадких обезьян, я взял модель поведения хабалистых торговок на базаре, имея в виду, самый негативный их вариант. К тому же исходя из того, что торговки, были еще к тому же и негритянками. Просчитав, все возможные действия и варианты их противодействия, я решил привлечь к этому и женщин. А что, подобное, вышибается подобным, на их многочисленность, ответим нашей визгливостью. В конце концов, у наших женщин, тоже есть руки и ими, они могут отлично швыряться, всякими столовыми предметами, каждый раз, метко попадая в цель. Об этом вам, ни один русский мужик расскажет и даже покажет, свой честно заработанный в бою с женским беспределом, и необоснованными требованиями, синяк, который он получил в битве за кухню или туалет, либо за прикроватный коврик, будучи слегка навеселе, а то и за то, что был пойман на абсолютно незнакомой ему женщине, что совершенно случайно проходила мимо и решила попробовать вкусных котлет, которыми ее решил угостить нерадивый муж. Короче, поломав голову, я собрал боевой отряд из женщин, доходчиво объяснив им их роль в предстоящей битве, и повел в бой их, и свой жалкий отряд могучих воинов. Хотя, если отбросить сарказм, то за прошедший месяц, мои воины здорово поправились и нарастили могучие мышцы на своих черных телах. Каждый из них, включая и меня, нес копье, булаву, щит, сплетенный из веток и обмазанный плотно глиной, ну и, кое-у-кого, были еще и луки. Бабуины, беззастенчиво грабившие наши посадки, увидав толпу людей, шедших им навстречу, всполошились и дали деру, ругаясь между собою и визжа друг на друга противными голосами. Заскочив на ближайший баобаб, они расселись там, корча нам свои рожи и показывая свои красные зады, тем самым глумясь над нами и раня наше чувство прекрасного. Неизвестно, конечно, что было страшнее, их рожи, или их, прошу прощения, задницы. Но эффекта они достигли полного. Первыми, как впрочем и всегда, начали наши женщины. Дико крича пронзительными голосами, они стали осыпать оскорблениями бабуинов. Типа, ах ты ж, сын вонючей обезьяны, или ты, дочь мелкой макаки, которую зачил в черную ночь, пробегавший мимо козел. Ну, и тому подобное. Бабуины сначала внимательно слушали их, а потом, видимо поняв, о чем идет речь, немедленно разразились ответной бранью и начали скакать по дереву, возмущенно комментируя наглую ложь, которую вещали черные женщины. Те же перешли ко второй стадии разборок и стали осыпать камнями дерево, на котором скакали бабуины. Такой наглости от них бабуины не ожидали. А так как кидаться в ответку бабуинам было нечем, то бабуины перешли в контратаку. Соскочив с дерева, самые возмущенные из них ринулись на нас в атаку. Этого-то мы и ждали. Лучники натянули луки и нацелили давно лежавшие в готовности на тетиве стрелы. Выстрелив из луков, они послали навстречу бабуинам целый град стрел. Неся потери, бабуины попытались все-таки наказать негодниц, но наткнулись на острые копья и дубинки. Завязалась рукопашная. Держа на расстоянии копья от себя диких обезьян, я бил дубиной и тыкал их копьем, ранив нескольких из них. Получив достойный отпор, они бежали, оставляя на произвол судьбы своих раненых и убитых.